Усыпительная вода. Доктор Бариль дни и ночи проводил у постели Артеги. Оказалось, что ловчий действительно во всем был похож на новорожденного. Он не умел есть, и его приходилось кормить с ложечки. Артега не говорил ни единого слова и только лепетал бессмысленные звуки. Он не понимал обращенных к нему слов и не откликался на собственное имя. «Поразительный случай!» — бормотал восхищенный Бариль. «Вот рассказать бы о нем верхним докторам, жизнью ручаясь, что они не видели ничего подобного». Но восстановление утраченных способностей шло у Артеги с поразительной быстротой. Уже к вечеру он говорил «папа» и «мама», что было очень смешно при его бороде, и делал первые робкие шаги, держась за руку сына. На второй день речь его стала совсем связной, сознание прояснилось. Помощник ловчего Куота разговаривал с ним много часов подряд, рассказывал о разных случаях на охоте, и все это вновь оживало в памяти Артеги. Еще один день напряженных занятий, и ловчий, приведенный доктором Барилем к королю, рассказал о своем необыкновенном приключении в лабиринте. «Но когда мы дошли вас, этот бассейн был совершенно пуст!» — вскричал пришедший с ловчим Куота и тут же добавил: «Прошу прощения, Ваше Величество, за нарушение приличий». «Как пуст?» — переспросил Артега помощника. «Там не было ни капли воды!» — заверил Куота. «Не может быть!» — вскипел ловчий. «Не приснилось же мне все это!» «А может быть, и приснилось?» — ехидно заметил доктор Рабиль. «Ведь вы так крепко и долго спали?» В лабиринт снарядили экспедицию. Ее вел Артега, которому полностью вернулись его способности. С ним отправились, кроме охотников, министры земледелия и промышленности короля Уконды и доктора Бариль и Рабиль. Удивление Артеги было необычайным, когда оказалось, что бассейн действительно был сух. «Но как все это могло произойти?» — бормотал он. «Ведь я же прекрасно помню, что меня свалил сон после того, как я выпил воды из этого бассейна». Люди уже собрались уходить. Но тут доктор Бариль высказал мысль, которая привела к тому, что жизнь в стране подземных рудокопов совсем переменилась. Он сказал: «А может быть, вода здесь появляется и исчезает? Она выходит из скалы по временам и снова скрывается обратно». Доктор Рабиль тут же высмеял эту догадку и уязвленный Бариль предложил проверить ее. «Останемся здесь на неделю, на две, на месяц, наконец!» — вскричал он. «Может быть, на год?» — насмешливо спросил Рабиль. «Если в течение месяца вода не появится, я признаю себя побежденным», — смело заявил Бариль. «И в знак поражения обойду вокруг города семи владык на четвереньках». «Согласен», — ухмыльнулся Рабиль.